Больница. Эко и Руди сидели на диване в гостиной больничной палаты Люинь и ждали, когда ее привезут после операции. В палате было стерильно чисто. В спальне стояла застеленная кровать. Уголок теплого одеяла был отвернут. Чтобы создать пациентам покой во время выздоровления, цвет стен был доведен до молочно-белого. Металлические колонны имели мягко-зеленый оттенок. Эко и Руди не разговаривали. Руди поблагодарил Эко за помощь упавшей на сцене сестре. Эко на это ничего не ответил, после чего оба не произнесли ни слова. Эко посматривал на брата Люинь, который был всего на несколько лет младше него, и ощущал волны тревоги, исходящие от Руди. Руди сидел неподвижно, словно бы и не нервничал. Но Эко видел, как цепко он сжал руки, так сильно, что костяшки пальцев побелели. Он переживал за младшую сестру и вел себя почти как родитель. Эко тоже волновался. Когда Люинь упала, он оказался к ней ближе всех и увидел, как странно изогнулись пальцы ее ног при приземлении. Было сломано как минимум несколько костей. Эко хотелось верить, что после операции девушка полностью поправится и снова сумеет танцевать. Время тянулось медленно. Воздух в палате становился гнетущим. Открылась дверь. Руди и Эко одновременно вскочили. Но это был не врач и не Люинь. Вошли двое мужчин в форменной одежде. Один из них узнал Руди и поздоровался с ним. Второй обратился к Эко. «Господин Эко Лю, как я понимаю?» — спросил он вежливо, но с каменным выражением лица. «Да», — ответил Эко. «Меня зовут Карлсон. Я инспектор первой ступени из системы безопасности. Мой долг — поддержание порядка и общественной безопасности в районе Рассел». Эко промолчал. Карлсон немного выждал и продолжал. «Я прошу вас о сотрудничестве. Ответьте на несколько вопросов». Глядя на Эко в упор, инспектор спросил. «На вечернем шоу в театре. Почему вы стояли так близко от сцены, а не сидели в зрительном зале?» «Я занимался киносъемкой шоу, и мне необходимо было находиться поблизости от сцены для съемки крупных планов». «У вас имеется авторизация?» Вмешался Руди. «Я дал ему разрешение. Я отвечаю за всю подготовку шоу». Карлсон зыркнул на Руди и все с тем же каменным лицом спросил у Эко. «Вы на сцену до происшествия поднимались?» «Нет». «А на какое самое малое расстояние вы приближались к танцовщице? 1 метр?» Эко нахмурился. «Не пойму, к чему вы клоните. Предполагаете, что я...» «Мы предполагаем, что вы каким-то образом саботировали выступление Люинь, что привело к несчастному случаю». Напарник Карлсона что-то записал в электронный блокнот. Эко шумно вздохнул. «Я ничего не сделал. Я все время занимался киносъемкой, а к Люинь подбежал, когда она упала». Руди попытался защитить Эко. «Он действительно кинооператор. Я до начала шоу проверил у него аппаратуру. Уверен, это недоразумение. У этого человека нет никаких причин срывать представление и навредить Люинь». Не спуская глаз с Эко, Карлсон подошел к Руди и что-то шепнул ему на ухо. Выражение лица Руди изменилось, и он посмотрел на Эко так, будто увидел его впервые, и умолк. Карлсон снова воззрился на Эко в упор и продолжал допрос. «Советую вам хорошенько подумать над ответами на мои вопросы. Следующий вопрос. Заходили ли вы в личные пространства Люинь Слоун и Джиэль Пейлин?» Эко понял, что с недоразумением разобраться будет непросто. Он кивнул. «Да». «Чем вы занимались в их пространствах?» «Я читал общедоступные записи в их дневниках». «А еще?» «Больше ничего, только это». «Где еще вы побывали с помощью центрального архива?» Эко крепко сжал губы. Как вы получили неограниченный аккаунт в Центральном архиве? У гостей с Земли, по идее, должен иметься только гостевой доступ. Эко промолчал. Вы сюда посланы для похищения технической информации? Карлсон задавал вопрос за вопросом. Он бросал их словно дротики, и все они безукоризненно попадали в цель. Эко не мог отвечать. Если он скажет, как получил аккаунт, ему неизбежно придется выдать Джанет Брук. Он не мог раскрыть эту тайну без ее разрешения. Он продолжал молчать и пытался найти выход из создавшегося положения. Невзирая на волнение, Эко не утратил ясности суждения. Все выглядело для него очень плохо. Он не только побывал в личном пространстве Люинь, но и извинился перед ней, что зафиксировала его собственная запись. Для нейтрального наблюдателя это было свидетельством конфликта между ними. Он собирался попросить прощения за то, что сделал его учитель, но сведений, способных избавить его от подозрений, было маловато. Что до обвинения в шпионаже против Марса, то тут его положение казалось еще хуже. Он просматривал техническую документацию по дизайнам GL и даже забрался в самое сердце Центрального архива, Вавилонскую башню. Двигало им все время только одно любопытство, но это не могло послужить причиной для его оправдания. Даже если бы Джанет Брук объяснила, что произошло, все равно его действия выглядели подозрительно. У него вспотели ладони. Дверь палаты снова открылась. На этот раз вошло сразу несколько человек. Первым был невысокий полноватый марсианин, запомнившийся Эко по банкету. Громоподобный голос, обветренная физиономия, а за ним двое чиновников рангом пониже. Затем появились Теон и полковник Хопман. Замыкали процессию Питер Беверли и марсианский консул Ганс Слоун. В гостиной палаты стало тесно. Земляне и марсиане непроизвольно выстроились друг напротив друга. В воздухе повисла напряженность. Молчание нарушил Ганс. «Мистер Эко Лю, полагаю, вы уже ознакомлены с нашими подозрениями?» «Да». «Вы можете объяснить свои действия?» «Не могу». «Кто дал вам аккаунт для входа в Центральный архив?» «Я не могу этого сообщить». Ганс ждал. Он словно бы давал Эко время подумать и дать другой ответ. Он смотрел на Эко, и в его взгляде не было угрозы, а только ожидания. «Вы можете объяснить, с какой целью бродили по нашему Центральному архиву?» «Мне было любопытно». «Только любопытно?» «Только любопытно». «А почему вам было любопытно?» Прежде чем Эко сумел ответить, краснолицый коротышка, стоявший рядом со Слоуном, прокричал. «Не трать время зря! Ждешь, что шпион скажет тебе правду? Я тебе сразу говорил, он здесь, чтобы сорвать голосование!» «Хуан, не спеши с выводами», — сказал Ганс. Эко растерялся. «Я ничего не знаю ни о каком голосовании». «Ой, хватит!» Физиономия Хуана стала еще краснее. «Наслушался я уже вашего вранья! Вы отлично знаете, что народ Марса не согласится передать вам технологию управляемого ядерного синтеза. Поэтому вы и хотели манипулировать голосованием, внедрившись в Центральный архив. Вы все лицемеры!» «Вовсе нет», — вмешался Беверли, лучисто улыбаясь всем. «Это явное недоразумение. У нас нет никаких намерений вмешиваться в ваши политические процессы. Эко действовал сам по себе. Нам ничего не известно о его планах. Мы не давали ему никаких приказов». Эко видел, что Беверли пытается сказать, что ему все равно, что Марс собирается сделать с Эко, лишь бы он не потянул с собой его и остальных делегатов с Земли. Но сейчас Эко был настолько поглощен происходящим, что у него не было сил сердиться на Беверли. Он знал о том, что управляемый ядерный синтез — часть переговоров. Но сейчас, когда эти слова зазвенели в воздухе, он услышал за ними безумное намерение. Ганс поднял руку. «Успокойся, Хуан. Все его действия в Центральном архиве записаны». Он перевел взгляд на Карлсона. Тот кивнул и протянул консулу электронный блокнот своего напарника. Ганс быстро пролистал странички и передал блокнот Хуану. Хуан прочел записи и неохотно кивнул. Ганс сохранил самообладание. «Беру назад свои слова», — пробурчал Хуан, но его взгляд остался недоверчивым. «Хотя на сайт голосования вы не заходили, я не могу исключить вероятность, что такое намерение у вас имелось. Предлагаю вам немедленно рассказать нам все. Раздувать дело у меня желания нет. Но если вы будете все отрицать и продолжать хранить свои тайны, мы так или иначе узнаем правду, и вы будете сурово наказаны. Позвольте еще раз задать вам вопрос. Вы намеревались похитить одну из наших технологий?» «Нет», — ответил Эко. «Меня не интересует приобретение никакой технологии». «Даже если у вас такого интереса нет, он вполне может быть у кого-то другого из делегации землян. Поскольку вы не сумели ничего добиться за столом переговоров, вы решили украсть то, чего вы хотите. Разве это не так?» «Мне не нравится, что меня обвиняют в чем бы то ни было при отсутствии доказательств». «Вы отправляли какие-либо сведения на Землю?» «Нет». «А в системе зафиксировано, что вы загрузили большой объем данных?» «Я загружал фильмы!» С трудом сдерживаясь, ответил Эко. «Можете проверить записи. Вы ведь проследили за всеми моими действиями, не так ли? Ну так посмотрите на моем аккаунте все, что я загрузил, и увидите, что там только кинофильмы. Кинофильмы, снятые моим учителем, Артуром Давоски. Это вовсе не преступление. Загрузка работ моего учителя, моего героя в искусстве». Бесконечный допрос доконал Эко. Он перестал владеть собой. То, что он встал на защиту фильмов Давоски, было вполне естественно. Они не были политическими инструментами, хотя по своей сути были не лишены политики. В голове Эко бушевала хаотическая смесь слов. Технология, переговоры, обмен и синтез. Насыщенный напряженностью и подозрениями, взрывоопасный воздух вокруг него яснее ясного говорил о силе конфликта между двумя планетами. Эко вспомнил слова Люинь. «Проблема не в том, должен или не должен кто-то получать прибыль. Проблема в Марсе и Земле». Наконец он осознал настроение Люинь и ее тревоги. Он задумался о последних 20 с лишним днях, и в его сознании воцарился хаос. Поэтому он и не заметил, что Ганс подозвал Руди и что-то ему шепнул. Но Хуана вспышка эмоций Эко никакого впечатления не произвела. Словно осторожный колючий еж, он прошелся вокруг Эко. «Мы непременно отследим все ваши действия. В этом можете не сомневаться. Но давайте перейдем к следующему вопросу. Что вы делали около башни?» «Мне было любопытно, я уже говорил. Меня туда привело любопытство». «Вам известно местонахождение башни?» «Не сказал бы». «Охо! Какой скромный, какой стеснительный молодой шпион! Не сказал бы! Вот как! А как же тогда вы сумели столь беспрепятственно добраться до башни? Готов побиться об заклад? Вы готовились к этому походу несколько дней. Совершенно ясно, что у вас имелся план. И, возможно, вами руководил кто-то другой. А план состоял во внедрении в самую сердцевину нашего центрального архива с целью саботажа. Я прав?» «Вы сочиняете параноидальные фантазии. Ничто из сказанного вами не является правдой». «Так зачем же тогда вы туда отправились? Скажите мне!» Крики Хуана действовали на Эко словно удары грома. У него пересохла глотка и онемели губы. Уподобившись огненному шару, Хуан приблизил свою красную физиономию вплотную к лицу Эко. Они едва не соприкоснулись носами. «И вы ходили туда дважды. В первый раз, как вы говорите, вами двигало любопытство. А как насчет второго раза?» Эко не знал, как объяснить. Он никому не рассказывал о тайне своего учителя, кроме Люинь и Джанет. Второй раз он отправился к башне, чтобы исполнить последнюю волю Артура Давоски, и Джанет Брук пошла вместе с ним. При объяснении подробностей своих действий он обязательно должен был упомянуть в первую очередь Джанет, которая дала ему неавторизованный доступ к Центральному архиву. Помня о том, что случилось с родителями Люинь, Эко боялся назвать ее имя и навлечь на нее беду. Он посмотрел на Ганса. Тот глядел на него. Не было никаких сомнений в том, что консула очень интересует ответ Эко на этот вопрос. Казалось, воздух в больничной палате замерз. Все молча ждали ответа. Эко был окружен взглядами, полными недоверия. Теон отошел в сторону и молчал. Беверли стоял рядом с Гансом, нахмурив брови. Горящие глаза Хуана пылали пламенем в холодной комнате. И снова открылась дверь. Все взгляды устремились к Люинь, возникшей в дверном проеме. Она сидела на правом плече доктора. Девушка была в белой больничной сорочке. Она осунулась и побледнела. Спину и голову она держала прямо. Хотя она казалась хрупкой, в то самое мгновение, как только она появилась, от нее словно бы распространилась такая сила, какую никто из находящихся в палате не смог не заметить. На правую ногу Люинь был надет металлический ботинок, а левая нога была босая. Врач бережно придерживал ее щиколотки. «Это я велела ему пойти туда», — сказала Люинь. Ее голос прозвучал негромко, но уверенно. «Ты?» — ахнул Руди. «Да, я. Я пригласила Эко в свое личное пространство и дала ему ссылку для пути к башне». «Зачем?» «Были причины». «Люинь, ты понимаешь, о чем говоришь?» Голос Руди был полон подозрений. «Это очень серьезное дело!» «Понимаю», — ответила Люинь, не глядя ни на Эко, ни на Руди. Она смотрела на Хуана. «И я не шучу». Ее голос пронзил воздух, словно игла. Все не спускали глаз с нее. Кроме Эко, никто не знал, как себя вести. Они ждали от Люинь объяснений.